Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Давайте откроем наши Библии. Послание Римлянам, 8 глава. Мы церковь, которая собирается, церковь «Слово жизни», мы в Москве, в Подмосковье, мы собираемся в 19 разных местах. И пастор Мацула дает нам проповедь первые выходные месяца, проповедуется одно послание. И вчера я был в Московской головной церкви, и то слово, которое пастор Мацула дал нам, я хочу передать его дальше вам. И проповедь называется «Ни высота, ни глубина». Римлянам 8 глава, давайте прочтем. Аллилуйя, слава Богу. Скажите, ни высота, ни глубина, аллилуйя, не могут отлучить меня от любви Божией во Христе Иисусе. А давайте еще провозгласим несколько истин из Слова Божьего. Скажите, Бог Отец, спасибо Тебе, что Ты мой Небесный Отец. Я Твой ребенок. Я создан по Твоему образу и подобию. Через Иисуса Христа, через жертву Христа, я стал новым творением. Я чист. Я праведен. Во мне воссоздан образ Бога. Господь любит меня. Бог Отец любит меня. Той же любовью, которая любит своего Сына Иисуса Христа. Я создан для общения с Богом. Я принимаю Его любовь. Я живу с Ним. Я хожу с Ним. Я несу Его присутствие. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Я несу Его Царство, Царство Небес, Его праведность, Его мир, Его радость, мою семью, мою работу, мой город. Где бы я ни был, я несу присутствие Бога. Я задолжал этому миру встречу с Богом, и через меня, через мою жизнь есть надежда для людей вокруг меня встретиться со Христом и обрести новую жизнь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Доброе исповедание веры. Итак, давайте мы прочитаем Римлянам 8:35. Кто отлучит нас от любви Божией? Знаете, в этом отрывке три раза встречается слово «любовь». Бог любит нас. Скажи еще раз, Бог любит меня. И я себя люблю. Скажи тоже. Нового, созданного Богом, я себя люблю. И я люблю ближнего, как самого себя. Аминь. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. Вы знаете, христианское сообщество, церковь — это не собрание людей, в которых все аллилуйя, классно, проблем нет, вообще все удивительно и хорошо. И вы, может быть, пришли первый раз в церковь или не первый раз, и вы стоите и смотрите на прославление, они прыгают, танцуют, и вы думаете, ну им-то хорошо, что им не радоваться, что им не веселиться, им бы в моей шкуре побывать, а не в твоей шкуре. Они из того же теста, у них те же скорби, у них те же невзгоды, те же тяжести, те же долги, может быть, не, а может быть и больше, чем у тебя, а может меньше, дай Бог. Христианство — это не то, что у тебя все классно, все аллилуйя, но христианство — это аллилуйя посреди скорбей, посреди трудностей, посреди... вот когда тебе плохо, когда... Как однажды на Репино еще собирались, одну сестру спрашиваю в начале собрания, «Как вы?» Она говорит, «Да лихо мне, пастор». Вот лихо бывает нам, и бывает лихо. И вот посреди этого лиха ты принимаешь решение радоваться Богу. Ты принимаешь верой радоваться Боге, как Аввакум говорит, если не станет овец в загоне, и виноградная лоза не даст плода, я все равно буду радоваться и веселиться о Боге моем. Христианство — это не то, что, понимаешь, как нет проблем. Есть буддисты, которые говорят, нужно избавиться от всех страданий, и достижение нирваны — это когда ты не страдаешь, ну, а чтобы не страдать, страдай, потому что здесь желание. Избавься от всех желаний, и ты будешь... просветленный, ты достигнешь просветления, нирваны и страдать не будешь. Ну, хорошо. Тот же самый Будда, который достиг этого состояния, он потом сказал: «Я не есть путь. Там ничего нету, не ходите туда». Христианство — это не отсутствие желаний, не отсутствие страданий. Христианство — это радость, это присутствие Христа посреди этого падшего мира, посреди боли. Аминь. Аминь. Поэтому мы все, можешь расслабиться, все в этом зале переживают боль. Ты в правильной компании. Ты не оказался из такого, как инопланетное существо, вот они все такие радостные, а я. Всем бывает плохо, всем бывает тяжело. И добрая половина сейчас из нас, знаете, высота символизирует подъем, благословение, радость, восторг. А глубина символизирует дно, скорбь, темноту. Вот сейчас примерно половина из нас на высоте, мы такие: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Но эта половина вчера была на дне, возможно. Но сегодня другая половина из нас, нам тяжко, нам тяжело, нам трудно. Знаете, мы поем сквозь слезы. Мы поднимаем верой руки, хотя поднимать их не хочется, они как две сковородки чугунные. Но ты поднимаешь их верой к Богу и говоришь: хоть я плачу, но буду плакать с поднятым к Тебе, Боже, лицом. Аминь. Аллилуйя. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Знаете, вот скорбь. Мы посреди скорби, мы живем посреди скорби, посреди тесноты, гонений, голода, наготы. Сейчас множество христиан гонимы по всему миру, живут в опасности. И за тебя умерщвляют на всякий день. Может, тебя физически не умерщвляют, но духовно ты порой еще чувствуешь такую пустыню, так как будто ты один вообще во всей планете, и Бог. У меня эту неделю было такое состояние, нелегкое. Ну, такая скорбь, легкая скорбь, в третьей степени. Не знаю, чем было вызвано, но вот. И Библия говорит, посреди всего этого Павел говорит: «Но все это мы преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Скажите аминь на это. Аминь. О, аллилуйя, как я рад. Что такое высота? Высота — это успех, слава, деньги, комфорт. Кто из вас, кому эти вещи, для кого эти вещи противны? Вы смотрите на это и говорите: «Фу, какая гадость». Да нет же, это благословение. Бог хочет, чтобы ты был успешным. Бог говорит, Бог обещает в книге Иисуса Навина, говорит: «Если ты будешь вникать в мой закон, следовать мне, я благословлю тебя во всех путях. Благословение мое настигнет тебя». Благословение, и вообще Бог обещает в Библии нас благословить. Но благословения могут приблизить нас к Богу, но также могут и уничтожить. Второзаконие, 6 глава, 10-12 стих, давайте прочитаем. Бог ведет 3 миллиона евреев из рабства. Ведет их в землю ханаанскую, в землю, где, говорит, течет молоко и мед. И что Он им обещает? Что Он им говорит, ждет их в этой земле? Аллилуйя. Второзаконие, 6 глава, с 10 стиха. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками, и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». Ну, разве это не благословение? Бог обещает благословить обильно свой народ. Но Бог предупреждает: тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Есть опасность, что когда у нас все хорошо, когда все классно, мы можем забыть Господа. Просто, ну, незаметно вот так вот, ну, успокоиться, уснуть и привыкнуть к комфортной жизни. К хорошей, нормальной, хорошей жизни. Кстати, в июне 2017 года мы поехали на конференцию в Питер. И на этой конференции я проснулся. То есть, ладно, проснулся от чего? Там был один человек, проповедник, он рассказывал историю, свидетельство, как он был в Африке. А я сижу, слушаю в зале, и вот на сцене проповедник, он говорит: «Я был в Африке, в одном племени, в хижине, поздно вечером проповедую». И говорю этим африканцам, говорю: «Несколько лет назад на моем богослужении Бог открыл глаза 32 слепым людям». 32 слепцам, полностью слепым Бог открыл глаза. Когда я это сказал, люди сзади пошушукались, и через 5 минут приводят мальчика 10-летнего, полностью слепого, и говорят мне: «Ну давай, ты языком махнул, давай открывай глаза». Тогда 32, но сейчас одному открой. Я сижу, слушаю этого проповедника и думаю, что он скажет. Ставлю себя на его место и думаю, Представляю себе, что он скажет следующее. Ну, ребята, тогда это была суверенная воля Бога. Бог в своей власти, в своей милости простер свою руку и открыл глаза 32 слепым людям. Это его суверенная, значит, суверенная такая. Вот он сам делает все, что хочет. Он захотел тогда и открыл глаза. Сейчас мы тоже верим, он хочет это делать, но мы до конца не знаем его волю. Но все-таки давайте мы все вместе прострем руки и помолимся за этого мальчика. Я думал, он скажет это, чтобы я сказал на его месте. Он, его ответ меня поразил. Он говорит, так, дайте мне 5 минут, мне нужно поговорить с Иисусом. И он говорит, я как-то отошел в сторону и начал с Иисусом разговаривать. Сказал, Господь Иисус, ты невероятный. Иисус, ты чудо, Господи. Ты на этой земле ходил, ты слепым глаза открывал. Ты воскрес, ты живой, ты на том собрании, Господь. Ты 32 людям открыл глаза. Так, Господь, такая слава, ты не изменяешься, ты тот же Иисус. И это твоя идея была меня сюда прислать. И, Господь, что ты думаешь насчет этого мальчика? И Иисус говорит мне, Иисус говорит, да, пойдем откроем ему глаза. И мы с Иисусом возвращаемся и открываем глаза этому мальчику. И в этот момент я понял, в этот момент я понял, я что-то упустил. Произошла замена, незаметная подмена. Я уснул, я впал в богословскую теологическую спячку, и произошла замена живых, настоящих, искренних отношений с Иисусом на богословские размышления. И я не знал этого. В тот момент я проснулся и понял, я дурак. Ну, не дурак, но почти дурак. Я что-то упустил. Я упустил, и я сказал, Господи, я хочу вернуться, я хочу этих отношений. Господь, я хочу таких отношений с Тобой. Я не хочу вешать людям на уши что-то вот такое вот. Ну, давайте сейчас, может быть, где-то он там, мы сейчас будем молиться. Бог, и из космоса. Вдруг он пошлет что-то. Гондурас. Тоже Гондурас неплохо. Мы можем привыкнуть к какой-то жизни, впасть в комфорт, и сами того не заметивши, мы отсечены от жизни с Богом. Мы не знаем Его, мы слышим Слово, но не знаем, где Он. Бог хочет живых, настоящих отношений с нами. Говорит, этот парень, он пошел и договорился с Иисусом, и они вдвоем с Иисусом вернулись, открыли ему глаза. Сказал, Господь, я хочу таких отношений. Мы хотим таких отношений, мы голодные. Вот почему все наши обучения, почему мы учимся. Мы хотим быть рядом с этими людьми, которые вот так с Иисусом ходят, так Его знают, чтобы о них потереться, побыть рядом с ними, научите нас, дайте нам. Мы хотим этого. Мы лично в молитве молимся, ищем Бога. И мы ездим, как мой сын говорит мне год назад, мой сын, 18 лет ему, 17 было, выше меня, красивый, волосы, борода, как я в молодости. Он говорит, папа, покажи мне, как глаза слепому открыть. Мне показали, как трехочковый в баскетболе забить. Хоп-хоп, с дальнего баскетбольного поля, с другого конца. Мне показали, раз-два, и я забиваю сейчас. Папа, покажи мне, как слепому глаза открыть. Я такой, сына, аллилуйя. Я ищу тех людей, которые мне покажут, как слепым глаза открывать. Аминь, аллилуйя. Аминь. Аминь, тихо сегодня, аллилуйя. Аллилуйя. Все хорошо, Бог любит нас, аллилуйя, сильно любит. Аллилуйя. Но благословение, послушайте, благословение есть опасность, что мы можем уснуть, успокоиться, все классно, шито-крыто. Что делать, когда благословение приходит? Что делать, когда ты на высоте? Филиппийцам 4 глава 10 стих. Давайте прочитаем. Там Павел, вообще Павел сидит в тюрьме. И в тюрьму ему посылают за проповедь Евангелия, за добрые дела, за то, что он глаза людям открывал, исцелял людей. И вот его, аллилуйя, посадили в тюрьму, и церковь из в городе Филиппы посылает ему пожертвование, просто поддержать его служение. И реакция Павла, Филиппийцам 4:10. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне, и вы прежде заботились». Первая реакция, послушайте, когда тебя Бог благословляет, это нормально радоваться. Просто радуйся, наслаждайся, слава Богу, аллилуйя, ипотека закрыта. Слава Богу, купил новую машину, аллилуйя. Угу. Слава Богу, украли кошелек. Но украли пустой, ничего не было. У меня в Иркутске так было. Вытащили прямо из нагрудного кармана. И я чудо, в то воскресенье, я никогда этого не делал. Но почему у меня было побуждение, вот все деньги. Там немного было денег, но я взял все деньги и пожертвовал. И когда кошелек вытащили, я был приятно огорчен. Вот реально, думаю, вот глупый, дьявол, ты глупый, но вот хоть какой-то. Ладно. Радуйся, когда Бог тебя благословит. Радуйся, что хорошая машина, что загар есть, что в отпуск можешь поехать. Наслаждайся. отдыхом, наслаждайся. Бог жену дал, наслаждайся. Не дал, наслаждайся. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. А все вместе. Хорошее. Аминь. Павел говорит, я возрадовался, когда вы представили дар. Благословение Господне обогащает и печали не приносит. Но, аллилуйя, когда ты благословен, когда ты на высоте, в этот момент, послушай, благодари Бога. Не забывай Его благодарить. Аллилуйя. Кто из вас сегодня более-менее здоров? Поднимите руку. Аллилуйя. Я спрашиваю, кто здоров? Здоровых в России нет. Есть недообследованные. Кто из вас более-менее здоров? Аллилуйя. Благодари Бога за это. Говорит, Бог, спасибо тебе. Аллилуйя. Я красавец, я здоров. Аллилуйя. Я забыл про докторов. Аллилуйя. За ним благодари Бога за здоровье. Кто из вас сегодня жил где-то под кровом, у тебя крыша была над головой? У кого есть свое жилье? Благодарите Бога за свое жилье. Множество людей в мире живут, в Индии, в этих, в коробках, на улице живут. Благодарись, просто съезди туда специально, вот понюхай, вкуси это вот. Благодари Бога за то, что Он тебе дает. Неблагодарное сердце является первым шагом к тому, чтобы благословение тебя убило. В ответ на то, когда Бог благословляет тебя, посвяти себя Ему еще больше. Мы читаем во 2 Паралипоменон 32:25. Аллилуйя, откройте. Очень замысловатое название 2 Паралипоменон. 32 глава. Мы читаем там про царя Езекию. Написано, что этот царь, это потомок Давида. Давид был мужем по сердцу Бога. Потом Соломон был, но Соломон завел себе множество жен, наложниц. И сердце его отступило от Бога. Потом его сыновья, его внуки, правнуки, они то ходили с Богом, то не ходили. Когда ходили с Богом, Бог благословлял свой народ. Когда ходили вслед иных богов, приходили проклятия. И вот пришел Езекия. И Езекия был добрым царем. Ему было 25 лет, когда он воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Он был царем над Иудеей. Он отменил все высоты. Он уничтожил этого медного змея, которого Моисей сделал в пустыне, когда люди смотрели на этого медного змея и исцелялись. Но что произошло с этим медным змеем? Евреи кланялись ему и кадили ему, назвали его Нехуштан. О, Нехуштан великий! Аллилуйя! И прислонялись больными частями к нему, наверное, не знаю, как рану Кашпировского. Езекия уничтожил это, и написано, что он делал угодное, приятное Богу. Потом царь ассирийский приступил к стенам Иерусалима и говорил, ты, Езекия, ты надеешься на Бога, зря ты надеешься. Все другие боги, я их сжег других народов. И сюда меня Бог послал, и Езекия идет молиться. И Бог отвечает ему. Пророк Исаия приходит, ему тоже молится. И Бог отвечает невероятным образом. Больше сирияне, которые, ассирийцы, которые осадили город, больше 118 тысяч ночью ангел Господень пришел и умертвил их. Вот ходил и умертвлял. Вот ответ на молитвы. Нормально, да, врагов? Ну, мы в Новом Завете живем. В Новом Завете духовные враги, твоя депрессия. Что там еще там? Что тебя терзает? Одиночество, мысли какие-то там странные, что ничего не получится. У нас духовные враги. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Но сам факт, послушайте, Бог слышал молитвы Езекии. И написано, они ходили, 2 Паралипоменон, 32 глава, они собирали потом добычу долгое время. Потом это был тот самый Езекия, который заболел, и пророк Исаия приходит и ему говорит, сделай завещание, ты умрешь. Езекия отвернулся, начал плакать. Господи, вспомни, что я сделал для тебя. Ну, пожалуйста, я хочу еще пожить. Бог говорит Исаии, который только что вышел, пророк от него, вернись, скажи Езекии, что он будет жить. Езекию ты еще будешь жить 15 лет. Бог благословил неимоверно его. Неимоверно, скажи, неимоверно. Аллилуйя. И мы читаем 2 Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. Но, скажите, но. Здесь интересная фраза такая, знаете, вот, но не воздал. Нельзя выводить сегодня, я как-то этот вывез, чтобы все читали. Аллилуйя. В телефонах смотрите, а то я читаю, как будто скрывает вас что-то. Аллилуйя. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние. Ибо возгордило сердце его, и был на нем гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Не воздал Езекия за оказанное благодеяние, не воздал Богу благодарность, не принес ему хвалу, славу, не прославил его, зажрался по-русски. Когда мы не воздаем Богу славу в комфорте, скоро нас будет ждать дискомфорт. К сожалению, это так. Вот. Не воздал Езекия за оказанное благодарение. Что не воздал? Здесь не сказано, что не воздал. Бог-то, Он считает нас умными. Ну догадайтесь, что нужно было Богу воздать? не написано, и не воздал Иезекия, и как бы пропущено вот так вот, как бы вот Бог верит в наш ум, что мы умные, догадаемся. Не воздал Иезекия благодарности, слава Богу, за оказанное благодеяние Бога возгордило сердце, был на его гнев Божий на Иудею и на Иерусалим. И потом, знаете, что еще произошло? После этого к Иезекии приходят уже послы не из Ассирии, а вавилоняне. Приходят, и царь вавилонский говорит, издалека пришел, мы услышали, что ты выздоровел, Иезекия, вот тебе подарки. А Иезекия варежку открыл и пошел всем этим послам, показал все свои кладовые, все золото, все оружие, все, что было. А эти послы пришли издалека, чтобы вынюхать, что можно стырить. И потом Исаия приходит ему и говорит, ты откуда приходили люди? Он говорит, да издалека приходили, далеко вообще-то, они далеко от нас, нас не достанут вообще. Ты им что показал? Да все показал, все, все сокровища показал. И пророк Исаия говорит, все, что ты показал, будет, когда твой сын будет править, все, царь придет с Навуходоносора, все это заберет, твоих детей оскопит, они будут евнухами. Часть убьет, а часть будет евнухов служить у него во дворце. И знаете, что Иезекия говорит? После того, как он не воздал славу Богу, не поблагодарил. Раньше он молился, искал Бога, говорил, Бог, ассирийцы обложили город, помоги, помоги. Когда Бог сказал, все, сделай завещание, ты умрешь, Бог, вспомини милости, помилуй меня. Он молился. А тут, когда пророк говорит, что ну, не в твои дни придет Навуходоносор, не в твои дни, в дни твоих детей. Знаете, что он говорит? Он говорит, слава Богу, что не в одни мои, а я поживу. Он не стал молиться, он не стал думать о своих детях. Он отказался ходатайствовать. В предыдущих случаях он молился, спрашивал Бога, искал и получал ответы. А после этого просто он сказал, слава Богу, не в мое время это будет. Иезекия, почему ты не молился? Аллилуйя. Мы другие люди. Аллилуйя, включай обратно, аллилуйя, возвращай нашу презентацию. Аллилуйя. Так, когда ты на высоте, радуйся, благодари Бога, аллилуйя, и посвяти себя Ему еще больше. У меня в одной сестры в кабинете в Москве, в церкви, такая вывеска на двери, когда входит, она говорит, так будет не всегда. Это относится ко всему, и к хорошему, и плохому. Итак, добрая половина из нас сейчас, у нас все классно, все хорошо. Чтобы это хорошо было еще класснее, аллилуйя, воздавай. Послушайте, единственным правильным ответом на Божье благословение должно быть благодарность Богу и желание, Господь, я еще больше. Я так благодарен Тебе, Бог, Ты такой добрый, Ты такой хороший. Я еще больше мою жизнь посвящаю Тебе. Возьми ее всю целиком. Возьми всю целиком мою жизнь. Возьми мою жизнь всю целиком. Это единственный правильный ответ на благодеяние Божье. Единственный правильный ответ. Далее, что делать, если мы на глубине? Глубина – это разочарование. Это голод. Это скорби. Это трагедии, которые происходят с нами. Знаете, что 95% всех несчастных случаев, трагедий, убийств, изнасилований происходит не по вине самих людей, а по вине, по причине грехов людей, окружающих нас. 95% всех этих несчастий, бед происходит не по вине самого человека, а по вине того, что мы живем в падшем мире. Итак, и вот ты оказался на глубине. Не надо спрашивать, как ты там оказался, почему ты там оказался. Надо хорошо спросить. Иногда твое дно, твоя скорбь может быть из-за твоего личного греха. Тогда хорошо исследовать свое сердце, спросить, Господь, не я ли вляпался, не я ли это сделал. Господь скажет, ты покаешься и все. Но иногда, послушайте, не то что иногда, скорбь, наличие скорби, наличие проблем не означает, что ты согрешил. Иисус назван Сын Божий, мужем скорбей. Вот у Него были проблемы, вот Его истязали, вот Его бичевали, на Него плевали, Его прибили голову ко кресту. Что, Он согрешил? Нет. Он нес наши с вами грехи. Иов, его страдания не были вызваны его грехами. Бог говорит о нем, он человек праведный, непорочный, удаляющийся от зла. Аминь. Наши страдания, они могут быть вызваны нашими грехами, но они также могут быть вызваны из-за того, что мы исполняем праведность, мы исполняем волю Божию, и мы можем из-за этого встречать сопротивление царства тьмы. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Ладно, по какой-то причине это пришло. Не будем, по какой-то причине. Твои грехи или грехи людей вокруг, из-за того, что мы живем в падшем мире, и дьявол по-прежнему, он в этом мире, он обезоружен, он не имеет власти, но он пока на свободе. Искушение, в испытаниях, Давид говорит, благо мне, что я пострадал. как ни странно, искушения, трудности, ну, как они могут приблизить нас к Богу, но могут и уничтожить. Луки 8.13, там сказано, что... давайте прочитаем Луки 8.13, что там написано. Сегодня тихо, просто кто-то себя опознал в какой-то из этих двух категорий и слушает внимательно. Что мне делать, чтобы не выпасть из первой и не остаться во второй аналоге? А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, это причастители, с радостью принимают его, но которые не имеют корня, а временем, и временем веруют, а во время искушения отпадают. К сожалению, некоторые люди во время искушений, во время трудностей, они отпадают от Бога, отпадают от веры. Можно вернуть назад презентацию. Искушения могут приблизить нас к Богу, но могут и уничтожить нашу веру. Если дно пришло к тебе, в ответ знай, что нужно делать нам, когда, что Библия говорит, что она показывает нам, как поступать нам, когда мы в скорби, когда мы на дне. Деяния апостолов, 27 глава, мы читаем там про Павла. Павла, его в наручниках везут в Рим на суд кесаря. Бог Павлу показывает, что плавание будет затруднением, что нельзя плыть, и он говорит об этом. Павел получает слово знания. Деяния апостолов, 27 глава, 10 стих. Павел говорит: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями, с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник больше доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. И как пристань не была приспособлена к зимовке, они решают отправиться, подул южный ветер. Но, 14 стих, скоро поднялся против него бурный ветер, называемый Еврофидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам». Вот она скорбь, вот он шторм. Мы читаем дальше, что они выбрасывали груз. На третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем бы и избежали бы сих затруднений. Но теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Господень, которому я ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Послушайте, когда ты в скорби, помни, что Бог — единственное избавление. Беги к Нему. Аллилуйя. Библия говорит: злострашный ли кто из вас, пусть молится, пусть обращается к Богу. Когда тяжело, когда трудно, и когда хорошо, беги к Богу, воздавай Ему славу, посвящай свою жизнь. И когда трудно, беги к Нему. Аминь. Когда трудно, беги к Нему. Бог — единственная надежда, когда ты на дне. Второе, что нужно помнить. У Бога есть план. Божий план. И этот план мы порой не понимаем. Но шторм этот план Божий не разрушит. Мы видим, что все... ангел является и говорит в 24 стихе: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Павел должен был быть пред кесарем. Это был план Божий, чтобы Павел свидетельствовал, стал перед кесарем и сказал: «Христос воскрес!» И тот бы воскликнул: «Воистину воскрес!» Аминь. У Бога есть план, и шторм его не разрушит. Как бы ни было трудно, Бог сильнее. Вчера во время причастия в Москве я стоял, готовый принять дары, тело и кровь Иисуса Христа. Я спросил: «Господь, в каком грехе ты хочешь, чтобы я покаялся?» Мне Господь говорит: в грехе недовольства. Ну, я удивился, но удивился не тому, как... Да, этот грех. Я всю неделю ворчал на Бога, просто я злился на Бога. Просили там разные вещи, там то, и я просто думал, ну, недовольство. Я уже знаю, что когда Господь говорит нам покаяться в каком-то грехе, Он делает это из-за того, что сильно любит нас. И Он хочет убрать из нашей жизни то, что приносит нам вред. Я каюсь быстро в этом грехе, но мне интересно, я знаю, что этот грех является плодом, является следствием той лжи, в которую я верю. Я покаялся в грехе, потом говорю: «Бог, а в какую ложь я верю? Во что я поверил из-за того, что я всю неделю был недовольным?» Ну, моя жена не даст соврать. Говорит: «Ты ходишь, охаешь, вообще такой охаешь, ахаешь, что у тебя не так?» Я говорю: «Да не знаю, просто у меня плющит и таращит, не знаю». Я говорю: «Господь, в какую ложь я поверил, и которая произвела это недовольство?» И Бог мне говорит: Ты верил в ложь, что я маленький, слабый, и я тебя не могу защитить. И я правда подумал, ну ведь я всю эту неделю, я злился на Бога, думаю, Бог, как нужно молиться, как на голову встать, не знаю, сальто назад, прыжок с переворотом сделать, в какой пост войти, чтобы давить перестало, чтобы тебя как-то сподвигли, чтобы ты избавил меня от скорби. Ну раз не избавляешь, а я все делаю, наверное, ну не то чтобы, ну как где-то внутри ложь была, что Бог слабый, маленький. Хорошо, пастор, я доверю большого Бога. Ага. Это ты так думаешь, это ты говоришь. А на самом деле, когда тебя плющит и таращит, что ты думаешь? Ну как ты себя ведешь? У меня это вылезло в форме недовольства, а корнем было то, что я не верил, что Бог сильный и что может меня защитить. Я говорю, Бог, прости меня, я отрекаюсь от этой лжи во имя Иисуса Христа, что ты слабый, ты не можешь меня защитить. Прости, что верил в эту ложь. Говорю, Бог, а покажи мне твою истину. И мне тут же будет место Писания, когда пророка Елисея с его слугой окружили войска сирийские, и слуга прибегает к пророку и говорит, «Господин мой, нас окружили сирияне, их много, все, мы пропали». И Елисей молится, «Господи, открой глаза моему слуге, чтобы он увидел, что тех, которых с нами, больше, чем тех, которых с ними». И Бог открывает глаза слуги Гиезии, и он видит огненные колесницы, ангелов, горами наполнено. И Елисей вышел и просто сказал, «Господь, закроем всем глаза, пусть ослепнут на время». И они все ослепли, и он все это полчище сириян приводит в Самарию к царю, говорит, «Вот, царь, тебе подарок». Слепые враги. Царь израильский говорит, «Что, их убить?» Он говорит, «Нет, они же не достались там мечом, покорми их, отпусти». Потом эти полчища, написано, больше не приходили. И Бог мне это место Писания дает. Я говорю, «Бог, а какая твоя истина?» И Бог мне говорит, «Тех, которые с тобою, больше, чем те, которые против тебя». Я понимаю, есть множество ангелов вокруг меня. И вчера как-то меня это так успокоило. Знаете, вот как-то ключи стало меньше. Аллилуйя. У Бога есть ангелы, которым Он заповедал охранять нас на всех наших путях. Аллилуйя. И Бог сильный. Аллилуйя. Бог великий. Аллилуйя. Слышите меня? Но если мы верим в ложь, то дьявол такой сильный, что он без депрессии пришел. Помните, Иисус Евангелие от Луки сказал, «Я даю нам власть наступать», когда ученики вернулись и сказали, «Бесы нам повинуются об имени Твоем, Иисус». Иисус говорит, «Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Это образ бесов, на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Иисус не сказал, «Я даю вам власть наступать на слонов и жирафов». Понимаете? Вот весовая категория. Бесы, они вот размером змей и скорпионов, а у тебя сапоги кирзовые, обувь готовность благовествовать мир. Но мы верим в ложь, что дух депрессии, он как слон пришел и сел на тебя своим. Молодцы, меня одолела тоска. Нет, аллилуйя. Ты можешь эту тоску ногтю и раздавить во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вот бежишь к Богу, аллилуйя. Бог, а твой план для меня тоска? Бог говорит, нет, не тоска, аллилуйя. И не тоска, аллилуйя. Господь, что это, аллилуйя? Господь, в каком грехе ты хочешь, чтобы я покаялся? Я, оказывается, просто у меня внутри. Я не верил, что Бог может меня защитить. Ну, не знаю, занят где-то там в галактике летает, еще что-то занимается. Послушайте, у Бога есть план, и тоска, депрессия, или чтобы тебя, какой бы шторм ни настиг тебя, этот план Бога, он не может быть разрушен. И посреди всего этого помни, что Бог по-прежнему любит тебя. Он любит тебя, и Он с тобой. Бог избавит тебя. Вы знаете, что делал Павел? Он все это знал. Знаете, что он делал? Он молился, и он ободрял других людей. Написано, потом он сел, преломил хлеб, он причастие принял. Посреди шторма, корабль болтает, они еще берега не видят. 14 дней не ели. И он принимает причастие посреди всего этого и благодарит Бога, и общается с ним, и говорит, все будет хорошо. Знаете, когда мы маленькие духовно, когда мы дети, ну, христиане, мы еще младенцы, мы, когда шторм застает, мы хочется, смотрю, лечь и умереть, или сказать, выбросьте меня за борт. Но когда мы растем, по мере того, как мы растем в Боге, аллилуйя, послушайте, Бог хочет, чтобы мы к Нему бежали, молились, и потом во время шторма ободряли других людей. Павел не злился, не обвинял Бога. Почему Бог это сделал? Знаете, во время шторма дьявол приходит, как Иов, и говорит, ну похули Бога, и попрешь. Мы не обвиняем Бога, что он это сделал. Это не был шторм. Бог предупредил, что будет шторм. Но не послушается, не поплыли туда. Мы не обвиняем Бога. Бог благой, Бог добрый, Бог неизменный. И если даже сейчас, знаете, я ехал Я прочитаю вам одно интересное. Мы ехали, прошлое воскресенье мы служили в городе Нижний Новгород, мы служили командой, помогали проводить соцсессии, потом была пророческая школа, потом было воскресное собрание. И по дороге в машине мы едем, и я спрашиваю: Бог, ну а что ты делаешь сейчас в церкви? Что ты делаешь с нами? Хотите знать, что Бог сейчас с нами делает? Правда? Аллилуйя, точно хотите? Просто один брат поделился там. Аллилуйя. Сейчас я скажу. Аллилуйя. О, аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Я говорю: Господь, что ты делаешь сейчас? И знаете что? И я вспомнил одну историю. Я прочитаю. Эта история всплыла у меня в уме. Об одном епископе в одном из провинций Англии, епископ Дурхамский, Хендли Моул, он должен был навести семьи 170 шахтеров, которые погибли во время аварии на угольной шахте. Ему предстояло обойти 170 семей, где мужья, все кормильцы погибли. Размышляя о том, что можно сказать родственникам погибших, он взял в руку небольшую закладку, которую когда-то подарила ему мать. На обратной стороне вышитой ткани нитки, казалось бы, беспорядочно перепутаны. Не было видно ни букв, ни рисунка. Но когда этот епископ Хенли Моул перевернул закладку, на лицевой стороне было вышито: «Бог есть любовь». Мир может казаться хаотичным и бессмысленным, и то, что происходит с тобой, полностью бессмысленным и хаотичным, но Божья любовь остается неизменной. И когда я ехал в машине, говорю: «Бог, что ты делаешь сейчас в нашей церкви?» И вы знаете, ну, у меня картина, я вижу, как будто бы, у меня образ, как будто Бог сидит и вышивает. Я, честно говоря, на Бога не то чтобы расстроился, обиделся. Говорю: Бог, тебе делать нечего? Ну, Бог может вышивать. Помните картину, он показал, что он вечный садовник, и он в саду трудится, мы его сад, и он занимается своим садом. И я вижу, как будто бы Бог что-то вышивает. И я вижу, я вспоминаю вот эту историю, и я вижу, как с той стороны, где вот эти нитки, все беспорядочно. Потом Бог переворачивает свою вышивку, и на ней написано «любовь». И Бог говорит: сейчас я учу вас любить друг друга. Вот что делает Бог в нашей церкви. Он сейчас учит нас любить друг друга. Любить друг друга. Вы знаете, Бог, он не такой... Мы нацелены на цель, что-то достичь, что-то закончить, что-то завершить. А Бог, он хочет с нами сесть, поговорить, пообщаться. Ему нравится сам процесс. Он хочет сесть с нами поговорить. Мы нацелены на то, чтобы достичь какого-то результата, достичь его любой ценой. А Бог хочет просто сесть с тобой и пообщаться, поговорить об этом. Аминь. Аллилуйя. И Он хочет, чтобы мы с друг другом садились и поговорили об этом поговорили. Если что-то, ну, если кто-то тебя обидел, ну, подойди и скажи: ну, брат, вот, сестра, когда ты сказал эти слова, я вот это пережил, вот это так плохо себя так, ну, чувствовал, вот, ну, что ты имел в виду, когда вчера козлом меня назвал? Ты говоришь: да я не тебя, я свой мотоцикл в детстве, у меня был козел. Ой, прости, а я всю ночь грелась на тебя. Но, вот, если что-то между нами возникло, какие-то недомолвки, недопонимания, послушайте, подойди к человеку, поговори. Подойди в духе кротости, в смирении. Аминь, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Давайте встанем. Выносите причастие. Бог сейчас вышивает. Этот узор называется любовь. Бог учит нас любить. Бог учит нас. Бог учит нас любить. И кто-то из нас сегодня, мы на высоте. У кого-то из нас все хорошо, благословение. А кто-то сегодня на дне, глубоко-глубоко на дне, и тебя давит. Знаете, как на дне океана, там большой столб воды, и очень сильно давит. Какой бы ты ситуации ни был, давайте мы сейчас поднимем руки к небесам и помолимся. Если мы просто услышали сегодняшнее слово и ничего не сделали с ним, и ничего с ним не сделали, то это неправильно, это нехорошо. Слово Божие, которое мы слышим, читаем ли мы Библию, слышим ли проповедь, оно должно обращать нас к Богу в молитве. Давайте обратимся к Нему. Давайте каждый из нас обратимся. Скажите: Бог, Отец, спасибо Тебе за Твои благословения. Перечислите, за что вы Богу благодарны. Чем Он вас благословил? Жена, дети, родители, работа, братья, сестры, церковь, страна. Поблагодарите Бога за страну, за Россию. Да, у нас здесь все в порядке, да, у нас стоит дом, но поблагодарите Бога за свою страну. Поблагодарите. Папочка, мы так благодарны Тебе. Благодарим Тебя за мир, Господь, за мирное время, в котором мы живем. Аллилуйя. Папа, поблагодарите за Твои благословения. Господи, мы сейчас живем лучше, чем в 90-е, когда продукты были по талонам, Господи. Аллилуйя. Папа, спасибо Тебе. Мы не живем в военное время. Папа, мы благодарим Тебя, мы воздаем Тебе просто славу, честь и хвалу, Господи. Мы в ответ на Твои благодеяния, мы воздаем Тебе славу и посвящаем самих себя Тебе. Аллилуйя. Папочка, и посреди нашей скорби, Господи, когда нам трудно, тяжело, мы бежим к Тебе, мы встаем на колени, мы плачем, говорим, папа, мне трудно, мне тяжело, я не понимаю. Господи, помоги мне, Боже, что Ты хочешь, чтобы я делал, Господи, что Ты делаешь сейчас, Боже, покажи мне, что Ты делаешь сейчас, аллилуйя, в это время. Аллилуйя. Бог показал мне, что Он вышивает слово «любовь», Он учит нас любить друг друга. Возможно, твоя скорбь от того, что с кем-то нарушены отношения. Наладь. Аллилуйя. Примирись с этим человеком. Аллилуйя. Бог сейчас оттачивает наш характер. Аллилуйя. Наши отношения друг к другу. Аллилуйя. Папочка, мы так благодарны Тебе, Боже. Посреди нашей скорби мы бежим к Тебе, потому что только у Тебя есть ответы. Только у Тебя есть ответы. Недавно я слышал свидетельство, как в одной церкви молодой семье мужа и жену им дали пасторство. И 25 сестер подошли к жене пастора, но молодая девчонка, эти сестры говорят, мы не замужем, мы хотим замуж. И она говорит, я знаю, что они мне этот вопрос зададут, они пригласили ее на встречу, собрались 25 сестер. И я, говорит, молилась, говорю, Господь, что мне им сказать? У меня нету, я не могу им родить мужей. У меня нету мужчин, что им сказать? И Господь сказал мне, у меня все ответы. Я пришла, говорит, к ним и сказала, девчонки, а там от 17 до 47 лет. Девчонки, у меня нет мужей для вас. Нет. Но Господь сказал, что у него все ответы. У него все ответы. Знаете, что произошло? Половина из них решила собираться каждую неделю, раз в неделю и молиться. Господь, у тебя все ответы, ответь. Нам нужны мужья, нам нужны мужья. А другая половина сказала, да ладно, как-нибудь сами придут, там, ну, нормально, мои руки, ноги растут из того места, все хорошо будет. Знаете что, те, которые собирались каждую неделю и молились, через несколько лет, все они, сколько там, 12-13 лет было, все они вышли замуж. Все вышли замуж. Даже тем, которым было вот там 47, вышли замуж. С двумя детьми вышла замуж. А те, которые не молились и сказали, да ладно, что, ну, подвернется что-нибудь. До сих пор красиво девчонки ходят и не замужем. У Бога все ответы. В скорби, в проблеме. У Него есть ответ. Давайте к Нему бежать. Он добрый папа, Он любит тебя. И твоя скорбь, твоя тяжелая ситуация сейчас не может сломать, не может отлучить Его план, потому что Его план для тебя, чтобы ты жил в Его любви. Написано, вот эти все вещи не могут, ни высота, ни успех, ни дно, ни поражение не могут отлучить тебя от любви Божией. Бог тебя любит, аллилуйя. Он любит тебя, аллилуйя. Скажешь, я этого не вижу, но Он все равно любит тебя. Беги к Нему, Он ответит, аллилуйя. Бог любит тебя. Ничто не отлучит тебя от любви Божией. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо за ответы на молитвы для этих сестер. Ты дала мужей, Господи. Боже, и Ты ответишь на наши молитвы, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, Папа, мы просим Тебя, Господь, я прошу Тебя за тех, кто сегодня в скорби, Господь, мы бежим к Тебе, аллилуйя. И мы, Боже, благодарим Тебя за все, благодарим Тебя за это время, и мы посвящаем их скорби нашей жизни Тебе. Мы доверяем Тебе, доверяем Твоему плану, что Ты выведешь, аллилуйя. Ты сильный, аллилуйя, Ты великий, аллилуйя. И даже если мы попали в шторм, и это было не по нашей вине, Павел попал в шторм не по своей вине, но... Господь, Ты сохранил его, Ты вывел, аллилуйя. План Божий не сломался, не сокрушился, потому что Ты великий, Ты сильный, и, Боже, Ты добрый, аллилуйя. Папа, мы любим Тебя, аллилуйя. Мы прославляем Твое святое имя, аллилуйя. Господь, спасибо Тебе, аллилуйя. Мы примем сейчас святое причастие, аллилуйя. В книге «Деяния апостолов» написано, перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 дней в ожидании. Кстати, без пищи, не вкушая ничего. Может, 14 дней скорбь, шторм. И Павел говорит, прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это, взял хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Павел принял причастие. Аллилуйя. Тогда все ободрились, также приняли пищу. Аллилуйя. Сегодня давайте мы примем Христа в нашу ситуацию, в нашу жизнь, в нашу скорбь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте вместе исповедуем апостольский символ веры.